Глава 20. Утром 3 июля по мостику через безымянный ручей, впадающий в речку Цуньхэ, протарахтел мотоцикл. В результате этого действия он оказался на маленьком полуострове, который, судя по всему, занимала какая-то хозяйственная часть. Во всяком случае, тут было 4 больших грузовика и несколько нар, 2 полевых кухни и 5 сараев местного вида. А вот личного состава почти не наблюдалось, только пост сразу за мостиком. «Пакет лейтенанту Гудериану из штаба укрепрайона», — сообщил мотоциклист по-немецки. «Привет, Зигфрид», — отозвался старший караула на том же языке, хотя на нем была маньчжурская форма с сержантскими погонами. «Гейнс у себя. Что-то новенькое? Если секрет, можешь не говорить». «Да какой там секрет?» — махнул рукой мотоциклист. «Нас наконец-то окружили, вот и все. Головные части китайцев вышли к морю в 15 километрах западнее Инкоу. Ладно, я поехал». «Ну вот», — уныло потянул тощий рядовой, — «раз окружение, значит, пайки урежут, а мы и так третью неделю почти на одной рыбе сидим». «А тебя хоть чем не корми, толку все равно никакого, один перевод продуктов», — благодушно отозвался сержант. «И чем тебе лосось не нравится? В Гамбурге, небось, твоего месячного заработка и на одну такую рыбину не хватило бы, а ты их тут каждый день бесплатно жрешь и еще добавки просишь». Диалог прервал звук свистка из лагеря. «Общий сбор», — сказал, поднимаясь сержант. «Пошли. Кажется, кончился наш отдых на рыбной диете». Лейтенант Гудериан оглядел построившийся личный состав своей первой танковой группы. «Камрады», — начал он, — «наконец-то начинается настоящее дело. Получен приказ о перебазировании в расположение 2-й ударной еврейской бригады. Это квадрат 16. Выходим завтра в 6:30. До этого подготовка к маршу. Вольно разойдись». «Гейнс?» – спросил его низенький крепыш в звании младшего лейтенанта. «Не знаешь, это настоящие евреи или наши?» «Увы, Пауль, настоящие, из России», – улыбнулся Гудериан. «Они будут поддерживать нашу атаку. И у тебя еще остается время, как говорят наши русские друзья, хорошенько вздрючить своего мехвода, чтобы у него на марше опять гусеница не слетела, как по пути сюда». В расположении бригады танкистам отвели место примерно в полукилометре от передовой, перед минометчиками и рядом с кухней. Судя по запаху, там готовилось что-то не рыбное, а весьма мясное. «Получено разрешение расходовать консервы», — пояснил Гудериану начштаба бригады майор Канкрин. «Так что можете есть свои, а можете и наши, у нас хватит. Операция завтра в 5:30, сразу после артподготовки. У вас на танках есть рации?» «С передатчиком только на моем, у остальных одни приемники». «Пусть ваш радист зайдет в штаб за частотами и позывными. По вашим заказам будут работать 2 эскадрильи фокеров и 1 выхухолей». «А это еще что такое?» «Да, в общем, та же самая кошка, только берет побольше и летает побыстрее. Ближний бомбардировщик. На фокерах ваши, то есть немцы, на выхухолях русские, но немецкие вроде знают. Ваши люди уже расположились?» «Тогда зовите, кого считаете нужным, и пошли в штаб, знакомиться с обстановкой и есть сосиски. Настоящие баварские, между прочим. Специально для вас достали». Обстановка внушала некоторый оптимизм. Неделю назад китайские войска прорвали фронт между 1-м и 2-м укрепрайонами и неудержимым потоком устремились вглубь Маньчжурии. «Всю неделю непрерывно шли», — поделился впечатлениями начштаба. «Только вчера движение малость поутихло». Пройдя километров 50, китайцы повернули направо и 2 дня назад с боями вышли к морю, замкнув тем самым сухопутное кольцо окружения вокруг укрепрайона. Впрочем, это никого особо не обеспокоило, ибо и до того 4/5 всех грузов доставлялись по морю, где безраздельно господствовал японский флот. А в месте прорыва спешно рылись окопы, причем это место заняла дивизия китайцев-мусульман, которые уже показали себя хоть и не очень умелыми, но чрезвычайно стойкими солдатами. «Вот карта с направлениями нашего прорыва. Это экземпляр для вас», — развернул ее на столе Канкрин. «Так, нам с вами предстоит операция на глубину в 38 километров до вот этой высоты, где мы должны соединиться с ударной группой 2-го укрепрайона. До первой линии окопов 4 километра и занимают ее какие-то малобоеспособные части. В общем, после артподготовки сопротивления тут не ожидается, но дальше бронемашины сопровождать вас не смогут, по крайней мере в ближайший час. Далее, на 2 километра западнее, 2-я укрепленная полоса, она вроде посерьезней, но все равно в зоне действия артиллерии. План на первый день 33 километра до рубежа обороны мусульман, причем сопровождать вас может только конная сотня, и пехота, и броневики подтянутся только на следующий день, а артиллерия, скорее всего, еще позже. По идее, все участвующие в прорыве силы должны представлять собой единое подразделение, где, кроме танков, есть и артиллерия на механической тяге, и броневики, и конница, — подумал Гудериан. Но тогда им точно командовал бы не я. И спросил. «Ваши люди помогут моим машинам преодолеть окопы и последствия артподготовки? У меня два заправщика, грузовик с боезапасом и передвижная мастерская». «Разумеется», — кивнул майор. «Теперь про первую линию. Здесь помечены пулеметные точки, которые вам обязательно надо подавить, ведь за вами пойдет пехота. Позади второй линии как минимум две батареи, судя по всему, со шнейдеровскими полевыми пушками. Шрапнель, поставленную на удар, ваша броня выдержит?» «Лобовая наверняка, а боком или задом мы к ним поворачиваться и не собираемся». Артподготовка началась в 4:15 и продолжалась чуть больше часа. Но вот грохот стих. Фоккеры, обрабатывавшие вторую линию, улетели, и послышался звук горна, практически сразу заглушенный взревевшими моторами танков. Перевалив через линию своих окопов, бронированные чудовища пошли в атаку. Пропустив их вперед метров на 100, пехота побежала за ними. Гудериан, высунувшись из открытого люка командирской башенки, внимательно смотрел вперед. Танк неспешно переваливался по рытвинам. Быстрее 10 км в час по такой местности он ехать не мог. В отличие от остальных машин, вообще спидометра не имевших, Борис Фишман был оснащен цифровым. Впрочем, этот танк много чем отличался от своих стандартных собратьев. Лейтенант убедился, что в первой линии окопов не просматривается ничего живого, и перевел бинокль на вторую. А вот там шевелятся и не в одном месте. Гудериан хмыкнул и приказал радисту. «Курт, заводи музыку!» Здоровенный колокольчик, прикрученный к правому борту танка, зашипел, хрюкнул и заорал мощным хором. «Ура!» Лейтенант закрыл люк и помотал головой. «Так и оглохнуть недолго, да и позиции китайцев уже близко». «Форвардс!» — продолжал надрываться танк. «Теннахейка банзай, хедат!» Из окопов неуверенно застучал пулемет, но тут же смолк, а затем оттуда сначала по одному, а потом и массово стали выскакивать китайцы, с целью удрать. Пулеметы двух передних башенок открыли огонь, но некоторым, наиболее резвым, все же удалось скрыться за гребнем холма. Борис Фишман тоже перевалил его и остановился. Впереди, примерно в 800 метрах, была какая-то деревушка, где и должны были стоять пушки. Но на открытом месте их не наблюдалось, значит, они могут быть в домах или сараях. Заработали все три пушки Фишмана, а затем подключились и орудия остальных танков. 5 минут стрельбы, и развалины деревни заволокло дымом. Танки снова двинулись вперед. «Толку от боковых башен никакого», — думал Гудериан. «Из-за отсутствия заряжающего реальная скорострельность получается даже ниже, чем у главного калибра, а снарядики мелкие. Убрать может, тогда и скорость хоть немного повысится, ведь сейчас нужен рывок, а мы тут ползем». Лейтенант был не совсем прав. Танки разогнались уже почти до 15 км в час и продолжали увеличивать скорость. Когда до развалин оставалось метров 300, дым и пыль немного рассеялись, и стало видно, что никаких пушек тут нет. И вообще ничего нет, даже китайцев. Местность же за деревней почти не просматривалась. Ждать конников, чтобы отправить их в разведку или рискнуть? «В колонну, за мной!» Передал остальным танкам радист Фишмана, и головная машина, включив сирену, мигалку, аварийную сигнализацию и задние фонари, поползла в горящие развалины. За ней гуськом потянулись остальные. Деревню форсировали без проблем, но дальше все-таки пришлось остановиться. Впереди, километрах в 3, дорога проходила между довольно высокими холмами, причем делая там поворот. На карте это не очень бросалось в глаза, но по месту было видно, объезда нет, а за поворотом вполне может быть засада. Пушки-то из деревни куда-то делись. «Ждем конников, машин не покидать. Моторы заглушить, наблюдать за местностью, мехводом и заряжающим отдыхать», — отдал приказ Гудериан, спустившись в салон, то есть боевое отделение, объединенное с отделением управления. Наблюдение пока вели пулеметчики 2-й и 4-й башенок, а командир подсел к радисту, который устанавливал связь с авиаторами. «Есть!» Наконец передал он шипящую гарнитуру. «Я, Гена, нахожусь в квадрате 32. Нужна разведка квадратов 34 и 35. Как поняли прием? Я Фома, вас понял. Разведка 3-4-3-5. Вылетаем. Минут через 10 ждите результат. Через 8 минут над головами танкистов пронеслись два Фокера, и вскоре наушники ожили. Гена, я Фома. Сразу за поворотом земляной завал. Ваши коробки пройдут, но по одной и с трудом. Дальше на склонах правого холма кустарник. Там замаскированы пушки. Я видел две, но спрятать там можно гораздо больше. На вершине левого холма, кажется, тоже что-то замаскированное. Во всяком случае, один из кустов сдуло, когда мы прошли на бреющем. Идем обрабатывать замеченное и вызываем всю эскадрилью. Весь следующий час над холмами работала эскадрилья Фокеров, пока наконец ее командир не сообщил, что цели он больше не видит. За это время к танкам подошла конница, и чернявый горбоносый Исаул предложил отправить разведку. «Пойдет мой танк», — принял решение Гудериан, — «а вы за ним». Фишман завелся, поплевал сизым дымом, прогреваясь, и пополз к холмам. Остальные танки двинулись за ним, но остановились перед холмами, а головная машина продолжила движение в сопровождении десятка конников. В воздухе баражировала двойка Фокеров. Лейтенант смотрел в стереотрубу командирской башни. Вот завал, за ним ничего не видно. Мехвод сделал перегазовку и перешел на пониженную передачу. Танк, взревев и задрав нос, перевалился через завал. В последний момент Гудериан заметил высунувшееся из кустов на склоне дуло и даже вспышку выстрела, но тут в борт главной башни ударил снаряд. Командир танка номер 3 отложил наушники и скомандовал. «Мехвод, средний вперед! В задних башенках дайте сигнал, делай как я! Камрады, Гейнса приголубило, идем на помощь!» Лейтенант Гудериан ошарашенно покрутил головой и осмотрелся. Оказывается, он стоял на четвереньках на решетчатом полу главной башни. В ушах звенело, и сквозь этот звон с трудом пробивался рев мотора. Тут лейтенанту помог встать наводчик. «Заряжающего контузило!» – проорал он прямо в ухо лейтенанту. «Ну ничего, я им сейчас!» В башню уже лез наводчик бесполезной сейчас боковой пушки, и Гейнс, шипя от боли в боку, подтянулся вверх в свою командирскую башенку. Стереотруба была разбита, но гарнитура переговорного устройства уцелела. Она негромко шипела, раскачиваясь на проводе. Переждав гулкий «бум» главного орудия, командир потребовал доклада о повреждениях. «В салоне и в спансонах все нормально. Первая пулеметная башенка молчит, остальные не задело», — доложил радист. «Рация исправна, двигатель и ходовая в порядке». Главное орудие снова выстрелило, и в башне прибавилось пороховых газов. «Есть!» – заорал наводчик. «Фокеры раздолбали еще одну», – доложил радист. «Китайцы бегут». «Через завал перевалила тройка», – прошел доклад из четвертой башенки. «Стреляет куда-то. За ней еще один. Номера пока не видно». Через полчаса, когда Гудериан окончательно пришел в себя, в лощине между холмами все было кончено. Уцелевшие китайцы отступили к ее выходу, где имелась насыпь вроде первой, но недоделанная, а за ней наспех отрытые окопы. Танки по одному выезжали на открытое место и выстраивались в шеренгу, благо из окопов по ним стреляли только винтовки и два пулемета. Снова заговорили орудия бронированных машин, а потом они медленно поползли вперед. Из окопов никто не удирал, что не нравилось лейтенанту. Надеяться, что артиллерии удалось уничтожить всех, не приходилось. Когда до окопов оставалось метров 30, оттуда вдруг выскочило несколько китайцев, прижимающих к груди какие-то мешки, и бросились к танкам. Почти всех удалось положить пулеметным огнем, но один добежал до танка двойки и кинулся ему прямо под правую гусеницу. Раздался взрыв, в смотровую щель радисту едущего рядом Фишмана шлепнулся какой-то красный ошметок, а у танка двойки слетела гусеница. Танк развернуло, и он ударился носовым катком в центр гусеницы своего соседа. Но, несмотря на потерю подвижности двух машин, огонь они вести могли, а кроме них было и три совершенно исправных танка. Скоро все было кончено. Гудериан принял решение остановиться, подождать пехоту, артиллерию и отремонтировать танки, о чем сообщил по радио. «Гейнс, но ведь до конечной точки маршрута всего 9 километров», — не понял младший лейтенант Раушенбах. «Пауль, здесь мы воевали всего лишь с боевым охранением численностью порядка роты и при 5 пушках. А там целая дивизия, причем тех же самых мусульман. Нет, без пехотной и артиллерийской поддержки танковые рейды неэффективны». На следующий день подоспела пехота в сопровождении броневиков, а с ней передвижная мастерская танковой группы. Артиллерии и машины с боезапасом ожидались поздним вечером, но особой надежды на точность прибытия не было. Погода испортилась, моросил мелкий дождик. С неба исчезли самолеты. Они не могли летать в такой обстановке. Приказ же из штаба укрепрайона гласил продвинуться вперед на 4 километра или до первых признаков сопротивления, после чего окапываться. Непогода затянулась на 4 дня. За это время пехота изошла завистью к танкистам, а особенно к экипажу Фишмана. Все мокнут в грязи, а у этих тепло, сухо, чисто, играет музыка и со стен улыбаются неодетые красавицы. Разведка донесла, что за передним краем у противника происходит какое-то движение огромных масс народа, но его смысл непонятен. На самом деле он был в том, что как раз там столкнулись те, что были отправлены как подкрепление к месту прорыва, и те, кто, разобравшись в обстановке, хотели выскользнуть из ловушки, пока она не захлопнулась. А на пятый день распогодилось, и с востока потянулись самолеты. Столько машин сразу Гудериан еще ни разу не видел. Сначала налетели уже знакомые Фокер Валькирии и начали утюжить передний край китайцев. Почти сразу за ними появились кошки и очень на них похожие самолеты, только с закругленными концами крыльев, юнкерсы. И, наконец, на высоте около 3 километров появились главные действующие лица. Два огромных шестимоторных самолета, сильно напоминающих кондоры, но явно намного больше них, шли в сопровождении полутора десятков истребителей. Гудериан взял бинокль. Да, гиганты впечатляли. Размах их хвостового оперения превосходил размах крыльев истребителей. Причем истребители были какие-то незнакомые. Бипланы с крылом Чайка, как у ранних спитфайров, но не угловатые, а элегантно зализанные, с убирающимися шасси и с курильскими опознавательными знаками, желтыми попугаями. При их появлении вся авиационная мелочь, до того кружащая над передним краем, порскнула в стороны. Вот сначала от одного, а потом и другого гиганта отделились черные точки и полетели вниз. У самой земли над ними раскрылись небольшие парашютики. Даже с расстояния в 5 километров взрывы выглядели страшно. Первая бомба взорвалась на высоте примерно 100 метров. Вспух быстро увеличивающийся огненный шар, по земле побежало пыльное кольцо ударной волны. Вторая бомба рванула у самой земли, и над местом взрыва вставало грибовидное облако. Секунд через 10 до позиции танкистов дошла ударная волна, вполне ощутимая и на таком расстоянии. Гудериан кинулся к своему танку. Надо связаться со штабом и уточнить, объявлять ли о тревогу. Больно уж похоже было увиденное на то, что ему читали на семинарах в Георгиевске. Но из люка уже лез радист. «И штаба передали, что это эфирные бомбы!» – закричал он. «Ни проникающей радиации, ни заражения местности от них нет!» Разлетевшиеся кошки и фокеры потянулись к месту взрывов. Посмотреть, как там, и добить, если кто-то еще уцелел.